что происходит. Вот тут и оно. Сварог выпрямился, прищурившись, посмотрел в иллюминатор, где черным покрывалом лежала ночь. Понять бы. Но ты права. Что-то действительно происходит. Глава 10. Непонятки косяками. Новая смена кочегаров довольно споро вернула броненосцу бодрый вид. Дым красиво валил из всех трех оставшихся труб. Открывшиеся в сварных швах щели авральная команда законопатила, а где надо, наложила пластыри и подушки. Лучшего ремонта на ходу не сделать, так что работой Москап остался доволен, ну вот разве что утро подкачало. Выглянуло было солнце, просушило лужи на палубе. Так нет же, унылое серое небо нависало над самой головой и царапалось о мачт. Выстроившийся в две шеренги у носовой мортиры экипаж выглядел подавленно, хмурые физиономии, куда взгляд ни кинь. Утром синее магическое свечение несколько пригасло. Их команде вроде бы стал возвращаться ум разум. Идейка неведомого противника была не так уж и дурна, следует признать. Значительно проще творить свои черные дела, когда и так все вокруг будто с ума посходили. А если поймают, всегда можно сослаться на помрачение. О событиях прошедшей ночи говорили много, но невнятно. Идиотские заскоки у членов команды имели место сплошь и рядом. Кто-то попытался вручную размотать якорную цепь и поставить корабль на якорь, поскольку где нужно, чтобы паровые машины отдохнули. Кто-то пытался взломать арсенал по причине, которую и сам впоследствии объяснить не мог. А еще кто-то ночью забрался в капитанскую каюту, пока Сварог бегал по серебряному шару и выяснял, что за чертовщина творится на борту. Этого кого-то вычислить пока не удалось, но у Сварога осталось стойкое убеждение, что клади была специально отправлена подальше таинственной силой, дабы без помех разобраться с капитаном, который, к несчастью, магическому внушению не поддается. «Спасибо тебе, умная крыска», — выманила из ловушки. Если, конечно, ты не привиделась. «Экипаж!» — залихватски начал боцман Тольго, прохаживаясь между шеренг, и вдруг резко сменил тон на отеческий. «В общем, так, орлы, ничего этакого говорить не буду. Сами знаете, среди нас есть враг, который всеми силами старается помешать нам. То, что произошло ночью, только начало. Дальше может быть еще хуже. Ну, это вы и сами понимали. С самого начала понимали, на что идете. Путь на Громотар труден и опасен». Сварог с некоторым беспокойством фиксировал, как осунувшиеся лица становятся еще пасмурнее. Сдурел, что ли, боцман? Панихиду тут разводить. И тут только вдруг заорал: «Но за каким хреном нам на Громотаре нужны выжатые лимоны и сопливые нытики, а? Нам нужны сильные, веселые и бодрые люди. Нам еще государство строить, не забыли? Мы одна команда или сборище сухопутных хомяков? Какая-то сволочь сеет среди нас панику, и что я вижу? Сеет вполне успешно. Да какие вы в китовью задницу моряки, если тут же раскисли? Почему рожи кислые, я вас спрашиваю? Магии испугались? Да, это магия. Теневая магия. И что с того? Короче, так. Для поднятия настроения и боевого духа Москап Сварог разрешает... Нет, приказывает... Каждый вечер всем свободным от вахты членам команды собираться с дамами под ручку здесь, на верхней палубе и устраивать танцы. А для азарта приказываю Бертольеру выдавать всем свободным от вахты членам команды ежевечерне по чарке вина. Мрачно поддакнул Сварог. Баталеру уголком рта прошипел боцман. Бертольер продуктовыми припасами не завидует. Ну, поговори у меня еще, беззлобно ответствовал Маскат. Судя по всему, со своей задачей Дож справлялся, по рядам зашелестел заинтересованный ропот, а там, где в строю неловко пытались держать стойку смирно упомянутые дамы, веселое перешептывание занялось в полный рост. Лица интернационального экипажа отчетливо прозовели. — Ежели кто умеет играть на музыкальных инструментах, — продолжал Тальго с интонациями заправского агитатора, — прошу записаться у старпома Певера, он сейчас подойдет. — Музыкантам, — косой взгляд на Сварога, — полагается двойная порция. Кроме танцев будем проводить состязания. Челночный бег, перетягивание каната, поднимание тяжестей, борьба и все такое прочее. С сегодняшнего вечера Маскап Сварог будет обучать вас премудростям борьбы без оружия. Ну и дичь! — обреченно вздохнул Сварог. Однако промолчал. В шеренгах царило явственное оживление, ночные страхи помаленьку экипаж покидали. Считая произведенный эффект достаточным, Тольго неожиданно взревел. «Команды вольно не было, акулье потроха вам в глотку!» И опять понизил голос. «А теперь я жду, что каждый из вас посчитает личным долгом приложить все старания, чтобы поймать затесавшегося в наши ряды изменника». Разделитесь на тройки, и пусть двое по очереди допросят третьего о том, где он был и что делал сегодня ночью. Если заметите ложь, Масграму Рошалю докладывайте немедля. А для начала я хочу, чтобы вперед выступили все, кто может что-нибудь важное сообщить о стоявшем ночью у штурвала и бесследно сгинувшем матросе Готтане. И ведь, что характерно, ни одну из своих пословиц не вернул. Хитрый шельмец, знает, как с командой обращаться. Вперед моментально выступило пятеро матросов, и, что характерно, не менее, исключительно из гидернийских. Сварог внутренне напрягся. Приказа стучать друг на друга как явно, так и скрыто он только не давал, по причине возможного нанесения урона боевому духу, однако хитрый боцман, как видно, знал, что делал. Выяснилось, что Готтан запросто мог слопать чужой кусок пирога, и особенно был падок на сладкое, что Готтан был нерадив, и прежний шторм-капитан однажды в запале распорядился вышвырнуть оболтуса за борт, но виновник на коленях вымолил прощение, что у Готтана в родичах писарь, конечно, не в самом адмиралтействе, но на весьма почетной должности, да и сам Готтан из зажиточных мещан. В Катране, столице Гидерни, его отец держал скобяную лавку, в которую запросто забегали адъютанты самого Шутбината Мадира. Примечание. Шутбинат в гидернийском флоте соответствует контр-адмиралу.